Не хватало мне разбираться с надвигающейся континентальной войной, спасибо зарвавшимся в своей мании величия чертовым аристозалии. Вдобавок, возможная междоусобица в марках. Так тут еще и у автоматонов транзисторы. Медь им в уши, за диоды зашли. Или что там у них, гангли и китовья испортились. Гражданская войнушка у биокиборгов. Да ну нафиг, что за бред. А руководство, в переводе на русский, не то власть или ресурсы теперь делит, не то само не понимает, что происходит. Анализируют они, насколько вероятна атака человеческих земель и какие силы вышли из-под контроля координаторов, где и какими силами был атакован Маркони. Впечатывал я уточняющие образы в удаленный планшет через систему. Маркони говорит, что пока атаки идут на отдельные отряды короче, на верных координаторам. У нас, добавлю от себя, пока ничего не случалось на границе с лесом. Я отправляю сейчас прямо сообщение Тудору, в Пать, Верену и Трису, в Бер. Пусть усиливают патрули и приводят в готовность основные силы. Прервал я метро сообщением, что наши соратники тоже будут оповещены. Продолжаю. По предварительным данным координаторов, до 15% полевых координаторов автоматонов и до 35% линейных анимированных особей. Вот ведь. Поводыри с собаками это и с прочими тварями с дефицитом мозгов. Это столько, не выходит на связь. Но Маркони говорит, что часть из них в гибернации. Вроде как, часть ничего не понимает и легла пока поспать. То есть, не все из отсутствующих взбунтовались. Специфичная терминология автоматонов, вкупе с творческим переводом от Алтиуса, взрывали мне мозг. Но смысл был понятен. Дело, швах. А ведь когда-то Татвайл вынес в одну калитку объединенные силы марок. Маркони был атакован на полпути к точке связи. Двумя бунтовщиками-поводырями и их сворой. Рогатому твоему повезло, что у него псы были помощнее, костяшки тебе знакомые. Продолжал передачу метр. С какой скоростью ситуация ухудшается? Кто может стоять за неисправными? Бывало ли такое раньше? Есть ли вероятность, что это возвращение или хотя проявление врага? Мне нужно было срочно решать, бросать ли срочно все дела в Уртире и нестись домой, призывая к общему сбору марочников, или задница там еще не полная. Погоди, Арт, перекручивает нашего знакомого что-то живой бы, или какой он там, остался бы, прокомментировал Алтиус. А я молился, чтобы это были последствия сеанса связи, а не переподчинение или предсмертная агония Маркони. Будьте настороже, мэтр, мало ли, не волнуйся. Так, в себя он пришел, говорит. Координаторы стянули основные лояльные им силы к сердцу леса, центру координации. Патрулировать границы с нами, они боятся ввиду риска потери цепочек управления. Мать, магия, деградация. Пока новых предательств среди стянутых сил не зафикс не было пока. Архивная информация подтверждает редкие случаи выпадения из цепочек отдельных особей с симптомами, которые подобны наблюдаемым сегодня. Такие особи уничтожались, отдельные изолировались. Анализировались. Диагностических ресурсов, располагаемых. Вот интересно, можно ли научить рогатого нашего, простым языком объясняться? Маурта ради сметаны, перестроился мгновенно. Руки поводырю за это что ли пообещать запасные, а обычно невозмутимый метр, продолжал выходить из себя в переписке. Да твою же сборочную мастерскую, Маркони. Не смогли они раньше определить, что это было, Арт. Людей жрать могли, а своих свихнувшихся лечить. Нет, и понять, что это было, тоже не смогли. Проявление врага, координаторы не исключают никогда, но верность базовым заложенным принципам и... Прости, Арт, сейчас я ему стилус вставлю в... Пусть сам пишет, а вообще, они и сами не знают наверняка, но ничего не исключают. Говорит, что чем быстрее ты сможешь в своем качестве, каком на еще качестве, Арт, они хотят тебя, принять у себя, надеются, что ты им поможешь. Ты мне еще раз скажешь обязательно, ученик, про свои замечательные качества. Да расскажу, расскажу. Потом, мэтр, позже меня препарируете. Продолжаю. Говорят, что до планового твоего возвращения должны проконтролировать ситуацию, но не позднее. Если получится раньше, хорошо. Арт, тебе бы доучиться. Хотя тут уже такое. Маркони просит охраны нашей, около этого пункта связи. Я сам здесь останусь. Сейчас только доскочу до Тудора и обратно, проявил героизм, безо всяких шуток, Алтиус. Мэтр, погодите, я вам признателен за самоотверженность, но, если вы решили остаться, я свяжусь сам с Тудором, предупредить. Если что, пишите мне, буду ретрансл, тьфу, передатчиком, в общем, буду между вами всеми. Оптимизировал я на ходу логистику. Ага, пишите Эртону, он передаст. Нужно потом или кванты как-то попробовать перенастроить для прямой связи между остальными абонентами или третий поток сознания самому заводить, для виртуальной АЦ. А еще, ритуалы. А еще, в общем, бунтующих монстров я уже категорически и очень сильно не любил. Пока заочно, но скоро. Скоро случится акт непосредственного отлюбления. А еще я не выспался. До отеля я добрался в предельно мрачном состоянии. Для поднятия настроения, хотелось провести натурные испытания плазмошара с предельной накачкой энергии, прямоим повысившимся сродстве с огнем. Хорошие у меня каникулы намечаются. А сметанку тебе передали? Проснулся Маур при моем появлении в номере. Я хотел было грохнуть горшочком по столу, но вдруг резко успокоился. С огнем-то в крови вспылить легко, но решению проблемы это не поспособствует никак. Да и орды темных тварей ренегатов пока на баронство не бегут с воплями. Похоже, за власть у себя сначала сцепится или что там еще у них, в сообществе анимированных, ценного. «Все принес», — ответил я панцир-коте и наполнил ему миску. «Пантер-то точно к этой проблеме отношения не имеет, у него и так вселенная в подчинении, в части сметаны и женщин». Пока Маур лопал свой ранний завтрак, я изложил ему новости от Маркони. «Ты с таким не сталкивался, когда не гибернировал в берлоге?» — уточнил я у творения знающих, отличное от автоматонов конструкции. Пантер облизнулся и задумался, прищурив глаза. «Я слышал, что такие инциденты изредка и не в таком масштабе случались. Сам я сломавшиеся модели не видел. Тут ничего не могу сказать, но еще подумаю, что я точно знаю». У меня с автоматонами отличаются уровень и метод внедрения базовых установок. Не забывай, я создавался для воспитания и охранения детей знающих. У меня уровень защиты сознания выше на порядок, чем у этих, котя презрительно фыркнул, примитивов. Что же древние знающие такую примитивную военную технику сделали себе? Наехал я слегка на котиных создателей. Что создатели закладывали в боевые модели своих творений, я не знаю. А автоматоны здесь при чем? Искренне удивился Маур. Так, я спокоен. Я совершенно спокоен. Даже Хлада немного выпустил себе на затылок, вместо компресса. В смысле при чем? Разве автоматонов не для борьбы с врагом или с кем там еще создавали? Вы видели когда-нибудь смеющихся кошек, лежащих на боку, перебирающих дергано ногами и издающих чихающие звуки? Или это биокиборги-пантеры только так могут? Хи-хи-хи. Продолжал даже мысленно радоваться гадский котя. Больше так меня не смеши. У меня тонкая эмоциональная сфера. Назвать бригаду строителей и геолого-разведчиков боевой техникой. Хи-хи-хи. Боевой эскаватор. Хи-хи-хи. Сейчас я об тебя горшочек-то пустой и разобью. Ласково пообещал я обладателю какой-то тонкой сферы. А кто с людьми столетиями воевал? Химер выводил, врага готовился отражать, а, понял, ты еще и дни надоел. И она тебе отравленную сметану передала. Закончились мои мучения с тобой наконец-то. МРР, хорошая сметана. И самка у тебя хорошая. С довольным видом обрушил мои надежды Маур. Только автоматон это твайла, это строители. Ну, есть еще администраторы хозяйственные. И еще понемножку разных. Но они точно имели назначение, обустройство территории и подготовки условий для проживания знающих. Ну и таких как я, еще более специализированных созданий. Что ж ты молчал, гад такой? И почему строители, врага готовятся отражать, и воевали по всему Унланду, пребывая в ступоре, выдавил я. Ты раньше так вопрос не ставил, и это ты, знающий, а не я. Пусть и недорос, прости, недоученный. Вовремя поправился котя, ибо горшочек-то все еще был у меня в руках. Артон, ну чего ты? Я думал, это очевидные вещи. А воевать? Они и не воевали сами ни с кем. Так, отбивались от дикарей. Я же проспал, можно сказать, историю установления местных государств. Потом, пакет информации о ведении боевых действий или о создании анимированных объектов. Забавно они химеромонстров называют, можно любому автоматону загрузить. Пусть не так эффективно, как специализированная модель, но воевать и автоматон-дворник может. Базовые установки-то на защиту создателей и выполнение их заданий – у всех заложены. А что и почему они там себе наанализировали по текущей ситуации, да еще и без центрального информатория знающих, о задачах своих и о враге, я тебе не скажу, так как не разбираюсь. Да, время я так и не выбрал, каюсь, обстоятельно расспросить Маура о прошлом. С другой стороны, знал он о глобальной истории события и вправду, мало. Главная нестыковка во всех вариантах истории, для меня была одна. Почему после катастрофы, если она в один момент произошла, автоматоны не помогли остаткам выживших? Какой-то разрыв получался. Служили киборги знающим, получали ценные указания мыслеобменом, а потом, бах, остатки предтеч разучились мыслеобмениваться, их потомки с киборгами уже воюют. Ну, в своем понимании, подход к магии более примитивный. Или кроме предтеч, жили тогда еще какие-то более примитивные народы, во что не очень верилось, или предтечи не все были знающими, что могло быть, или что-то еще случилось. Угу, внезапная гибернация киборгов лет на 200, будильник проспали. Ладно, что сейчас гадать, доберусь до архивов монстриков, может, чего и выясню. В Бире и Пади, все оповещены, ждут готовиться. Бред, тоже на низком старте. Была мысль, прямо сейчас одну перехватить, и это было глупостью. Сейчас, прежде всего, требовалось решить вопрос с транспортом. Мотоцикла или квадрокоптера у меня пока нет. На сменных лошадях домой нестись, загоняя их до смерти, неделя все равно выйдет минимум. Или сам приеду неживым, мда. Нужны химеры, а вот от сроков их получения будет зависеть и дата отправления. Если скажут, приходите через неделю-две, то остается вариант только со сменными лошадьми. А вот брать в баронство или нет, Эдну. Там, возможное нападение монстров, здесь, контрразведка с кланами, пусть пока про наши отношения вряд ли знают, но готовиться нужно к худшему. Похоже, разумнее уговорить ее к родителям пока уехать на каникулы. Сегодня понедельник, две первые лекции, история, с госпожой Гран-Муэра, потом две мактеории, с теперь уже ректором Гигошем. Последний пока не отказался от преподавания, но нового препода нам уже искали. Я связался с Эдной и предупредил ее о том, что ее пару по истории сегодня вынужден буду прогулять, ибо зовут неотложные дела баронские. Подробности пообещал все вечером рассказать. Химеры, бегу к вам. В салоне химер на западе Уртира меня встречала секретарша, предложившая дорогому, не сомневаюсь, клиенту подождать мастера за кружкой глинтвейна. Для местных-то зима начинается, а по моим меркам, иногда лето на земле в моих родных краях такое бывает. Нет, ну правда, градусов 15 по Цельсию, это еще не осень даже. Но снег обещают, как прощебетала мне девушка, поеживаясь. Угу, может даже полежит пара снежинок во враге где-нибудь, пока на следующий день не растает. Фасад и внутренние помещения салона лицензированные химеры Уртира своей представительностью заставляли крепче держаться за кошелек. Настенные резные панели из дорогих даже на вид сортов дерева, стулья-кресла, с мягкой бархатной обивкой, магические светильники замысловатой формы, да и секретарша с предложенным напитком обещали соответствующий ценник. Но вот появился и солидный седовласый мастер-химеролог. Ваша милость, чем можем быть вам полезны? Лайда предупредила меня о том, что вы готовитесь к долгой поездке и вам требуется повышенная скорость перемещения в легкой карете. Хотелось бы уточнить детали. Выходило, что километров 750 до Южной Пади я смогу преодолеть на укрепленной магией карете с парой химер в упряжке дня за 4. Это было раза в 2 быстрее, чем со сменными обычными лошадьми, и для опытного наездника, которым я точно не являлся, если ехать верхом, и раза в 3, если в карете классическим способом. А дальше, мне было впору рвать волосы на своей голове из-за позднего обращения за покупкой. В наличии такого товара не бывало, разве только редкий случай отказа какого-то клиента от уже оплаченного заказа. Срок исполнения самый быстрый, месяц времени. Приехали. Цена в 60 золотых крон. Меня даже не покоробило, на фоне грустных сроков. Я объяснил мастеру, что эти выходные – крайний срок, а дальше уже смысл для меня теряется в покупке. Проще сейчас в путешествии сразу отправиться. Терять клиента мастеру неявно не хотелось. С такими прайс-листами, заказчики, наверное, не каждую неделю заходят и не каждый месяц заказывают. Уговоры, торговля, обращение к совести – разуму и жадности друг друга продолжались еще час. Результатом стало то, что я перекупаю уже имеющийся в производстве заказ на пару химер лошадей, а за беспокойство, напряжение сил и нервов, плачу по 150 золотых за химеру. Половина премии должна была уйти старому заказчику, вторая – салону. Но в субботу я буду уже со своей турботачкой. Взбунтовавшихся монстров ждало теперь не яростное сожжение, а скрупулезная разборка на ингредиенты. Я их, за такие деньги, теперь в мясорубку прокручу. Один, без ансамбля. Задаток в 1000 крон я внес и предстояло еще донести оставшуюся сумму. Ладно, пусть так, на кону стоит кое-что побольше. Золото на то и есть, чтобы на дела тратить. Зато приеду в тот же срок и боеготовым. На лекцию Гигоши я успел в последний момент. Не хватало мне еще отношения с ректором испортить. Новый хозяин академии поирничал на тему моего отсутствия в кафетерии на перерыве. Вроде как, а не собирается ли наш геройский барон Бер худеть? Я пожаловался, что с пятницы себя не очень хорошо чувствую, но местная выпечка для меня как лекарство. А вообще, ректор, хитрый жук у нас, это светлейший гран-мари, в политических империях скрывался в основном. А Гигош, вместо того, чтобы заказать все себе в кабинет, предпочитает среди студенток и сотрудниц потолкаться в символической очереди. Там комплимент, тут история с шуткой. И наш ректор, необыкновенный душка. Но это я после химер ворчу. Классный мужик у нас Гигош, так-то. А после Тиармага меня ждал поход к нашему куратору, для официального объяснения причин пропуска истории. Галвин и куколка Айрис на перерыве осведомлялись, все ли у меня в порядке, но я привычно отговорился делами баронства. Мужская часть моей компании сейчас была загружена тренировками с Партином, которому предстоял финальный бой за попадание в сборную команду. Адейр потерял в последнюю неделю как спарринг-партнера, меня, успел загонять до предела свою компанию второкурсников и теперь уговорил на помощь Галайфилана. Иногда еще и Мирдок с Дуффом присоединялись. Девчонки же занимались болением за интересных им кандидатов на тренировках, хотя наша староста, Камрин, и сама упражняться в дуэлях не брезговала. Род потомственных военных, это не просто так. В общем, и без меня никто не скучал, но на отборочные договорились пойти одной компанией. Что ж, осталось объясниться с Эдной. И похоже, пришло время нового раскрытия очередных тайн моей красавицы. Музыкальная тема 11 краткой главы. Шинедовн, Монстерс, 12, антивирус рун. Мда, то, что ее немного сумасшедший, пусть чуть больше, чем немного, ненаглядный общается с монстрами, ведет с ними дела. А теперь еще вдобавок едет к ним порядок наводить, и дну, конечно, удивило. Хорошо так удивило. Но настоящие эмоции начались после моего предложения, отменить ввиду опасности совместную поездку и отправить ее к родителям. Да как ты только мог такое себе в своей голове придумать? Я что, девочка беззащитная? Кто мне рассказывал про и в радости, и в горе? А теперь мне к родителям ехать прятаться? Красавица разошлась не на шутку. А я думал о необходимости изучения мощных заглушающих чар, пока просто на щит потратился, во всю стену. Даже не думай, мерзавец этакий, я, еду, с тобой. А я на самом деле задумался, взвешивая различные сценарии и риски. Арт, я опытный маг жизни, которого звали к себе работать даже военные лаборатории. Я не оставлю тебя одного, и я ученая. И мне ужасненько интересно, как ты общаешься с жуткими монстрами, которые, оказывается, не совсем монстры или не все монстры. Это же небывалое в истории в практической магии. Свою фразу моя ученая заканчивала, сложив ладошки в умоляющем жесте и едва ли не подпрыгивая от предвкушения. Женское, научное, конечно же, любопытство, страшнее всех монстров вместе взятых. Иди, там будет ненаучная конференция. Ты отдаешь себе отчет, эти не совсем монстры пару столетий назад, не особо напрягаясь, разогнали все войска марок, даже за врагов людей не считая, а тут, значительная их часть с ума сходит, колебался я с выбором решения, тем более, маг жизни, рядом, в такой ситуации, будет не лишним, или ты думаешь, что я буду себя спокойно чувствовать у родителей, зная, что ты в опасности, или ты не веришь в мои силы, последнее звучало грозно и уже как подозрение в преступлении сейчас будет больно щипаться, не угадал. Шлеп. Узорчатый орнамент под потолком ожил и уже в виде толстенькой и внушительной по длине змейки приземлился на пол, демонстративно направляясь к моим ногам. КХМ. Такой ужик и костяного пса может спеленать, если раньше на клыки не попадет. С другой стороны, а чего я хотел, когда рассказывал про монстров? Пожелание доброго пути, да и мне же спокойнее за нее, если Эдна будет рядом со мной или моими людьми. Решено. Любимая, а может ты меня сама обнимешь? Вместо мужика своего миленького, я напряженно полюбопытствовал, пытаясь одновременно бороться под разгоном с проклятой анакондой, которая таки оплела мне ноги и явно целилась на продолжение маршрута. Может, любимый, если заскучаю по дороге в твой Бер, не обожги малыша, Кстати, а то я совсем расстроюсь. На следующий день мы болели за Партена. Адейр значительно продвинулся в совершенствовании своей новой тактики за последние недели. На тренировках он уворачивался уже не от каучука, а от ослабленных заклятий, запускаемых на полноценной боевой скорости. И на арене у него выходил пусть и неполноценный боевой маятник, но на грудь чужие конструкты он принимал существенно реже. И противника своего в этот раз Партен размазал меньше, чем за минуту. Стартовый рывок с экономными уклонениями, подземные помехи сопернику и пробитая с третьего мощного удара кулаком, защита его однокурсника. Чистая победа. Доживем до следующего семестра, может еще что-то нашему боевому носорогу придумаю. А то урмарские кадеты, как мне кажется, его тактику быстро разберут, после первого боя, если вообще, не с первого раза. А вот Адейр отличился и после объявления его победителем, точнее призером, отбиралось аж трое, отборочного турнира среди бронзовых второкурсников. Да, да, я смог, я, так его, танк, я, танк, орал счастливый Гранд Партен. Еще и мне отдельно помахал руками. Вот, ведь, запомнил, засранец, северянское словечко для бронированного носорога. Вот северяне-то удивятся, если до них дойдет. Алириец Дуф с непониманием оглядел остальную нашу компанию. Это он про что? Да это я, ляпнул при Адейре. Вроде как носорогов ископаемых или ханлатских, мои дальние родичи так называют. Словечко сначала ко мне прицепилось, а теперь и к Адейру, пояснил я, радуясь, что не упоминал еще и БТР, БМП или ДПЛРБ. У северян есть археология, прости, Артон, я не в обиду. Просто у меня у родственника такое увлечение, подняла на меня взор волоокая изящная Айрис. А я захотел вмазать себе ладонью в лоб. Да не, находит изредка кости просто. Шахты же и на северах копают. А череп с рогом на носу, трудно не узнать, если слышал про носорогов хоть по рассказам, вывернулся я. Следи за собой, будь осторожен, дурень. Айрис, это красивая куколка из Терминатора 3, ага. Поздравив наш победоносный танк, мы почти той же компанией отправились болеть за Лориена. Адейр пытался нас сразу затащить на отмечание своей виктории, но согласился, что поболеть за своих, святое. Взял только с нас слово, что в трактир, к нему на праздник мы заглянем позднее. А Лориену повезло встретиться в одном из трех серебряных финалов с его заклятым другом, Беленусом. Воздух против ментала и боевого ускорения. Это было бы просто интересно, если бы я еще не переживал за Меттилийца. А еще, в процессе наших суматошных усаживаний на трибуне, я оказался рядом с Айрис. Помни про жидкий металл, ага, и про потолочную анаконду, тоже не забываем. Вот смех смехом, а уртирка наша кукольная, кстати, как-то на физкультуре демонстрировала свои фамильные умения. Магия льда, забавная штука, и на дистанции, и вблизи. Не смешно только тому, кто в глыбе льда окажется. Ладно, внимание на арену, и наблюдение с потоками, в глазки. Ментал в бою, уж больно интересно понаблюдать. И до кучи, сконцентрировал в готовности эгиду. В свои мысли я и рикошетом случайным никого пускать не намерен. А на дуэльной площадке уже летали воздушные кулаки от царя. Второй наследник герцога ранее пока только уворачивался, да пытался сократить дистанцию. Получалось у него не особо, даже потрепало его в песчано-воздушном вихре, поднятом на его траектории уклонения Лориеном. ХМ, царя решил повторить попытку ослепить соперника, как в первом бою. Хотя скорее все-таки, просто атака для общего урона. Турнирные бойцы с серебряного курса действовали ощутимо искушеннее бронзовых второкурсников. Так, а вот Меттилиец начал бросать обманки, слабо накачанные магией воздушные серпы, с редким включением заряженных. Но с магическим зрением у Беленуса было все в порядке. Как и с координацией движений, под плоскостные атаки они или приседал, или перепрыгивал нацеленные в ноги, а что-то слабое мог принять и на укрепленное магией тело. Но все равно, расход магии шел и у Азалийца, а еще у него постепенно снижался и резерв жизненных сил, от дистанционных попаданий. Сырья же пока только расходовал магию, урона у него. Апа, а зачем Лориен боевыми зарядами перекрывает траектории перемещения Беленусу? Или он мажет? Я включил наполнение энергии наблюдения на полную, не понимаю, что Меттилиец делает. Сконцентрировал внимание только на ранее, вот это да. Лориен как-то упоминал о нежелательности прямого зрительного контакта с менталистом, и похоже в какой-то момент, или задержал взгляд на противнике, дольше чем следовало, или Беленус вышел на нужную ему дистанцию, и теперь сбивал прицел у сырья. Технология такого воздействия, кстати, немного напоминала мой квант, только у меня было единство энергии в двух точках пространства, а Беленус как-то цеплялся за взгляд противника и создавал что-то наподобие ментального канала. Не знаю, мог ли он контролировать жертву полностью, но на то, чтобы изменить Улария на восприятие пространства, ранее хватило. Я стремительно сформировал в сознании проекцию концепта покрова. Его эгида – это защита, а мне нужна и дистанционная атака. Даже не атака, а дистанционное воздействие или контакт, как у Беленуса. Формулирую максимально четко волевой посыл. Мне нужно дотянуться мысленно до Лориена, чтобы проверить характер воздействия на него. Мне нужен контакт с его сознанием. Не глаза в глаза, а по моему одностороннему посылу. В моем внутреннем пространстве проносится в бешеной прокрутке калейдоскоп воспоминаний о Лориене. Наше знакомство в первый мой день в академии, разговоры на переменах, общение по дороге домой, после лекций, советы, доброжелательность, схожесть взглядов. Мне не нужно ловить его взгляд, мне достаточно видеть его. Соединение. Новая грань аспект покрова. Все подробности потом. Лориен. Да, он видит Беленуса, но по зрительному нерву идет искажение информации с внедренной погрешностью. Так, а если внимательнее присмотреться? Ай-яй-яй. А еще наследник герцога второй по счету. Правда, закладочка-то заранее установлена. Видимо, Беленусу сложновато такой ментальный вирус прямо в бой уставить, или перестраховаться решил. А в дуэли ему хватило взгляда мельком, чтобы вирус активировать. Нужна эгида, выжечь аккуратно эту гадость. Вот так, сря встрепенулся, видимо картинка происходящего моргнула, восстанавливая истинную координатную сетку, но ранее уже подобрался на дистанцию для клинков. Более умелый фехтовальщик достает Лориена ударом меча в ноги. У Меттилийца срабатывает амулет второго шанса. Все. Проигрыш. Вот герцогская. Я бы не стал помогать Лориену в честной дуэли. Но вот такой подловатый ход. Спустить не мог. И не успел. Лориену не хватило 2-3 секунды использовать вернувшееся зрение. А судьи куда смотрели? Хотя менталистов у нас сильных среди преподов нет. А еще мне приходит отложенное из-за напряженных манипуляций в ментале понимание того, что я впервые применил связки рун. Искал следы воздействия на Лориена с помощью соединения и наблюдения, а вирус выжигал, как бы задвоенным концептом покрова, в двух его аспектах. Мой антивирус – это соединение и эгида. Нужно будет до визита к лесной бригаде строителей многозадачников перебрать весь мой рунный набор, да и покров, особенно с своей новой гранью, для понимания причин неисправности монстров становился критически важен. Меня разрывали теперь противоречивые чувства, сожаление об опоздавшей помощи Лориену, презрение к Беленусу и радость от важного прорыва в знаниях о концептах рунах. Ребята, пойдемте к Лориену. Встала со своего места Айрис, обращаясь ко всей компании. Это правильно. Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Мы спустились вниз, на арену, подождали, пока Лориен договорит со своими друзьями с курса и подошли со словами поддержки. Впрочем, на лице Меттилийца не было и следа уныния. Напротив, он как и всегда улыбался, будто и не было достаточно напряженного и затратного по магии и силам поединка и финального пропущенного удара. Лор, да ты его сделал практически. Хлопнул сыря по плечу Галвин. Тяжелый поединок, добавил Айрис с привычным спокойствием. Да, интересно было, на позитиве ответил Лориен. Вроде и не первый раз сходимся сранее, но сегодня он порадовал новеньким. А вы чего не веселые? Я-то и не очень стремился в Урмаре. Что там торговцу против будущих доблестных офицеров делать? Рассмеялся Меттилиец. По-хорошему, если бы сам не продул, нужно было бы сдаваться или удар пропускать. Да, ты тогда прав был, про отведение взгляда, добавил я тихо. Только вот менталистов жалко в судьях нету, такая тонкая магия. Лориен пристально посмотрел на меня, легонько кивнул и подытожил. Главное, сейчас все получили, что хотели. Я, свое ленивое спокойствие, Беленус, свои почести и соперников с боевого факультета универа. По-моему, я в большем выигрыше. И залился смехом. В среду мы сходили еще и на финальные бои четвертого курса, которыми завершался местный этап отборочных к турниру. 9 счастливчиков, хотя это еще как посмотреть. С 3 курсов в конце весны отправиться в Урмары, чтобы биться за главный приз со столичными противниками и гостевыми чемпионами от некоторых иностранных вузов. Участники турнира вместо летних экзаменов сдавали упрощенные по форме зачеты и могли отчаливать на соревнования. Что интересно, такая же зачетная льгота полагалась и небольшим личным группам поддержки каждого претендента. Адейр, на вечеринке в свою честь, уже торжественно и радостно обрадовал меня приглашением прокатиться с ним до столицы в качестве тренера. Я же пообещал Адейру, что тренировки с ним не заброшу, в любом случае. А вот насчет лета, перенес принятие решения поближе к времени событий. Должностные обязанности барона, они такие. Партин, правда, был уже в состоянии готов все небо обнять и воспринимал все исключительно в положительном ключе. Ну да, это действительно его день. Даже наши аристократичные однокурсницы не сильно уворачивались от его не очень трезвых, но запредельно радостных приветственных объятий. Так, повизгивали для приличий, максимум легким проклятием могли наградить вдогонку. Поэтому и ходил Адейр до конца вечера с прической цвета радуги, изображением носорога на лбу и, иногда, выпуская дым из ушей, что только поднимало ему настроение еще больше. Кстати, денежные призы, 500, 250 и 150 крон, призерам турнира, были немаленькими, 1500 золотых это годовой оклад опытного и сильного боевого мага, уровень урона как у системы залпового огня, но не финансовый аспект выигрыша турнира привлекал совсем не бедных в массе аристократов. Престиж рода, внимание короля и потенциальных союзников. Кому интересна карьера, выгодные предложения от работодателей, вот ради чего подвергали себя риску молодые дарования в первую очередь. Хотя тот же Ранье, как мне казалось, принимал участие в отборочных скорее из личного тщеславия, а может и ради внутреннего статуса в своем клане. С известностью, финансовым состоянием, положением при дворе, у него и его родных и так все было хорошо. Как ни крути, а его отец, герцог Ранье, по сути, один из высших лиц всего королевства, а кроме своего рода, еще и больше десятка вассальных, а это уже силы и ресурсы, сопоставимые со всеми баронскими марками вместе взятыми, ну, или не намного лишь меньшие. Выходцы из неаристократических сословий были мотивированы призами гораздо сильнее, но их и было немного, и, в большинстве случаев, им, несмотря на таланты, было сложно конкурировать на аренах с родовыми наработками потомственных магов-аристократов. Лориен был не в счет, он де-факто меттилийский аристократ, просто в их торговой республике, категории элитарности другие. А вот из крестьян, последний победитель турнира случился почти 100 лет назад, но там, по рассказам и хроникам, парень обладал действительно выдающимся даром, что потом и подкрепил званием архимага. Некий Лаубад Гилатрек, его работа по Тиармагу, кстати, хранилась у меня отсканированной в системе, но еще руки до нее не дошли. В моих сканах, которые я, пусть и постепенно, поглощал, изредка встречались выводы о необходимости пересмотра принятых аксиом магической науки и централизованного обобщения знаний, с целью развития понимания магии и повышения эффективности ее использования. То есть, конечно же, Анори не был первым, кто задумался о несовершенстве существующих магических практик и подходов. Просто эта талантливая и везучая сволочь смогла подобрать практический ключик к нахождению изначальных концептов. Мир его гениальному праху. А мне, повод хорошенько и без спешки все взвесить, где, кому и когда приоткрыть дверку в мир концептов. А в четверг, на рунологии, я наконец вспомнил все. Музыкальная тема 12 краткой главы. Пхеэфспринг. Пхекитсаренте Алрикхт. 13. Во всеоружии. Любые занятия теперь протекали в режиме «не хочу», но надо, и преподаватели и студенты мыслями были уже в домашних делах и празднованиях. Это еще нам повезло, что сессия здесь полноценная только одна, летом, а перед зимними каникулами просто по всем предметам учащаются опросы и контрольные работы. А еще, приличный список практических заданий на сами каникулы. Под едкие отчитывания руничкой очередного счастливчика, что-то перепутавшего в домашней работе, угу, сочувствую, Кевин. Я перебирал в голове, сразу двумя потоками сознания, варианты ритуальной запитки концептов. Это какой-то позор. Если стационарная точка проведения ритуала, на Земле, еще позволяла установить относительно стабильный канал для проводки тонкой энергии от внешнего источника, то с подвижными объектами было какое-то сумасшествие. И то, стабильный канал устанавливался после расчерчивания непростого, мягко говоря, круга местных рун, для нахождения специализированного источника под определенную стихию, вот откуда ноги растут у взглядов нашего стихийника Гемейна и его сподвижников, что энергии стихии имеют разную природу. На малевание и проверку правильности начертаний такого кружка уходило час-два времени. Потом еще один кружок рун сопоставимой сложности, на построение транспортного канала энергии, от источника к магу. И еще один круг рун, для определения параметров вывода заемной энергии в требуемое ритуалисту заклятие. Мда, один день ползания на коленках по земле, и получаешь в руки высоковольтный кабель. На контроль ритуала, тратишь личную магию. А если нет времени на подготовку, если расчерчивать круги, например, на корабле, сложность рунных кругов возрастала вдвое, а риски обрыва ритуала, меньшие из зол, или его искаженного протекания, тушите свет нафиг, возрастали раз в пять. Тот-то и Галвин и Мирдок говорили о значительных запасах магических накопителей на семейных корабликах. В море оказывалось проще магичить на собственной магии, обращаясь при необходимости к ограниченному запасу накопителей. Тоже своего рода ритуал, но овеществленный в артефактах. Да и в паруса никто из корабельных магов не дул на всем протяжении пути. Магический ветер, воздушники или волна, водники, применялись только в условно-критических ситуациях, бой, шторм или что-то такое же экстраординарное. Опытные маги могли ускорять подготовку ритуалов под хорошо изученные заклятия своей стихии до часа-полутора в сумме, когда руны предварительно расчерчивались на листах пергамента или холстах. Подобный способ применял маг наемников в битве под папоротниками. Были еще полулегендарные способы заключить рунные круги в кристаллы, за счет щедрого расходования личных сил на контроль, вызвать внешний источник почти мгновенно. Но там и уровень знаний был приближен к архимагам, и длительность применения была сильно ограничена. О чем-то подобном мне рассказывала Эдна, как об одном из направлений научных опытов Гран-Маре. Но Светлейший вроде как плюнул потом на эти изыскания, заявив коллегам, что больше практического смысла он видит в развитии накопителей, ибо контроль такой виртуальной схемы безобразно быстро сжирал даже резервы архимага. И ведь вертится что-то рядом. А тут еще это Орлин никак процесс сверления мозгов бедному Кевину не закончит. Вот так, Гран-Бенаш. И я думаю, что на каникулы вас можно отпускать только в том случае, если ваш почтенный батюшка пришлет мне гарантийное письмо о том, что от вашей спальни к вашей родовой библиотеке будет построен мостик или прямой коридор, чтобы другого выхода. Мостик, прямой канал, прямой выход энергии внешнего источника, не строить энергоканал, а передавать посыл призыва. В мое сознание обрушился водопад воспоминаний из моего сонного путешествия с потоком. Вот что вертелось все время рядом. Не хватало только маленького ключика слова к подсознанию. Да, вырвался у меня радостный крик. Это я вслух, что ли? Гран-Талми изумленно перевела свой взгляд на меня. Гран-Бер, я, конечно, бесконечно рада, что вы так истово поддерживаете мои методы педагогического воздействия на вашего товарища. Аудитория дружно захихикала, даже Кевин хрюкнул в кулак, но будьте любезны делать это про себя. Да, миледи, простите, миледи, я забылся, виноват. В привычном для общения с Талми стиле оттарабанил я, вскочив со скамьи, сел по кивку брюнетки обратно и провалился в внутреннее пространство, стараясь не упустить ни крупицы внезапных воспоминаний. Передо мной снова проплывали видения тех самых внешних источников, точек перехода, где тонкие энергии образуют физический план нашей реальности. Я вспомнил и про постепенное добавление уровней доступа, когда само мироздание взвешивает внутреннюю подготовленность оператора к масштабу пропускания энергии. Практически в духе ты взвешен на весах и найден очень легким. Я вспомнил и про необходимый волевой посыл обращения к источникам. Во сне он фантасмагорично представлялся мне как оптоволокно, а сейчас, в сознании будто прорвался толстенный столб молний. Концепт обращения в аспекте зова. Вот она, связь с океаном энергии. За сколько? КХМ. Обращение, зов. Постижение. Начальный уровень, внутренняя энергия. Связь с концептом. Формирование ментальной проекции. Доступные аспекты. Зов, 5 мин. Стоит. Нет, ну, если я за это время океан смогу вскипятить. Система нарисовала мне картинку индейского вигвама. КХМ. А кто это мультики из моей памяти смотрит? Мда. Похоже, есть схожие проблемы со сложностью контроля внешних энергий и у концептов. Понятно, почему Гран-Маре к накопителям решил обратиться. Наверное, я смогу, надо испытывать в натуре, при помощи зова повысить температуру той же своей плазмы и бах. превратится в бабах, но потом останется только клинками отмахиваться. Впрочем, внутренний резерв мой потихоньку раскачивается, увеличивается с опытом использования и сродство с концептами, и их экономичность. Надо будет теперь и в ЗОВ сливать остатки резерва перед сном, для его тренировки. С другой стороны, с атакующими возможностями и сейчас все неплохо, разве что, кроме емкости обоймы. А основная-то задача по ритуалистике у меня была с запиткой двигателей магических. Так, я могу теперь складывать разные руны вместе, могу, с оговорками, использовать солнечную батарею. Но мне нужно закрепить эту солнечную батарею на физическом объекте, чтобы магоэлектропитание подавалось без моего прямого контроля. А это уже область артефакторики, практического ответвления рунологии. Но местные недоруны для меня тупиковый путь. Очищаю сознание. Вот в центре системного пространства располагается деревянный кубик. Вот призванный знак зова, без наполнения энергией. Мне нужно привязать этот аспект к кубу. Тишина. Хорошо, визуализируем и уточним задачу. Я впечатываю зов на грань кубика, который начинает изображать прямоточный реактивный двигатель и подниматься в пространстве. А еще, я вижу проявление новой грани хорошо изученного слова, только теперь к аспекту убеждения, добавляется и запечатление. Это же, да, Беррер, серьезно разозлилась руничка на мое второе пробуждение, подойдите ко мне, вы совсем с ума сошли, что вы там делаете, что за вопли посреди моего опроса, вы отдаете себе отчет, где вы находитесь. Прошу прощения, миледи, сегодня такой чудесный день. Спустившись к Грантелме, я был не в силах стереть со своей физиономии счастливую улыбку. Меня просто распирало от счастья. Вереницы поглощенных книг, регулярные медитации над концептами перед сном, постоянные наблюдения за чужими практиками и их тщательный разбор, наконец-то это воздалось прорывом, серией прорывов, а для запуска последнего, и вовсе, понадобилось лишь одно слово «ассоциация». «Барон, вы не единственный человек, думающий о каникулах». «Ай, да, я был не в адеквате, потому что...» Подшагнул к Толме и коротко обнял преподавательницу, быстро отстранившись. «Миледи, вы прекрасный учитель, я пред вами преклоняюсь. Ошарашенная Орлин даже не убила меня на месте. Польщена. Только, думаю, лекция на сегодня для вас закончена. Отпускаю вас до кабинета куратора, чтобы вам помогли не заблудиться в вашем радостном тумане, по дороге к ректору». Я, с не убирающейся никак улыбкой, отвесил низкий поклон Грантелме, еще поклон, в сторону ржущих однокурсников и потопал к Гран-Муэра, кайца. Эдна оказалась у себя в кабинете и сначала удивилась моему появлению в учебное время, а потом рассмеялась. Странная реакция. Веселушка подтащила меня за руку к настенному зеркалу и ну как, я точно потерял голову от радости, наряду с контролем. У меня на голове была качественная иллюзия длинных, розово-пушистых ушей кролика. Не знаю, как я дождался субботнего дня и нашего отбытия домой. Сегодня, прихватив с собой Брита, предстояло забрать моих драгоценных химер и выкупленную легкую карету. Кузов моего авто, на базе почтового дилижанса, облегчил мои карманы всего на 30 золотых. Зато карета была легкой, с уже наложенными чарами прочности на подвеску и достаточно удобной для дальнего путешествия. Внутри могли с комфортом расположиться двое пассажиров, с крупным представителем семейства кошачьих. Если потесниться, то можно было и четверых путешественников уместить, друг напротив друга, но такой необходимости не было. Под массивный багаж, догадайтесь, чей, предназначалась крыша со специальной корзиной под сундуки и саквояжи. Место возницы было превращено по моим требованиям в полуоткрытую кабинку-капсулу. На водительском мягком диванчике могли разместиться сидя аж двое каретоводов. Мне предлагали еще и модель кареты с более широким и длинным салоном, а также с отдельным маленьким отделением под туалет. Дабы благородные дамы и господа не рыскали под дождем по кустам при необходимости, но под такого монстра даже химер потребовалась бы четверка вместо пары. Когда я рассказывал об этом Эдне, она, немного порозовев щечками, сказала, что сама приготовит в дорогу утку биореактор при помощи своей магии жизни. Ага, дайте две, чтоб водителя нашего, в кустах зверье тоже не утащило. Маур должен был ждать нас уже у Эдны, кто-то должен проверить, что легкомысленные двуногие не забудут запас провизии. Прошлым вечером я с промежуточным успехом помогал Муэра сократить, процентов на 20, ага, количество вещей, жизненно необходимых в путешествии. Панцер-котя предательски выступал в поддержку моей красавицы. По-моему, имел место тайный сговор. На один сундук с едой, три кофра с дамскими принадлежностями, а для экономии места, Артан побежит рядом с каретой. Аргументы про боевой характер похода разбивались тем, что, вдруг война, а мы уставшие, да и в однобортном сейчас уже никто не воюет. Ладно, в конце концов, если я и мог пролежать в болотной жиже несколько часов в засаде, это не означало, что такую процедуру следует повторять постоянно без жизненной необходимости. А в химерном салоне меня ждал инструктаж от мастера. Химеры выходили дорогими не только в покупке, но и в эксплуатации. Гарантийный срок работы – 5000 километров, дальше уже как повезет. Это если каждую плюс-минус 1000 км пробега проводить техосмотр с восстановительными процедурами. Каждый осмотр – 10 крон за химеру. То есть салон получал в моем лице постоянный источник немаленького дохода. Понятно, почему химеры обычных лошадей не вытеснили даже в армии, таких дураков как я, не так уж и много. А требования к кормежке этих чудищ, только качественный овес и овощи, при высоких нагрузках, молоко и творог. Чувствую, с Мауром, лошадки друг дружку не полюбят. А если молока в пути не найдете, не беда. Монстры с радостью выхлестают по ведерку темного пива, а трубку им не раскурить. Что за рогатые слонопотамы в титановой чешуе меня ожидают? Хотя, мне нужны их уникальные характеристики, нужны, вопросов нет. А у земных танков тоже, и запас хода относительно небольшой, и эксплуатация недешевая, если с обычными грузовиками-тракторами сравнивать. Да и с восстановительными процедурами для суставов и мышц животинок я рассчитывал разобраться самостоятельно или с помощью Эдны. Пусть могиня жизни свою кучу чемоданов отрабатывает. Ваша милость, если вопросов больше нет, предлагаю теперь пройти забрать ваших чемпионов. Клянусь, они стоят каждой потраченной вами кроны. Будущее, за химерологией. К сожалению, далеко не все пока так прогрессивны, как вы. Записал меня в авангард передовых потребителей химеролог. Ну-ну, только, умоляю, дайте им немного времени привыкнуть к вам и вашим людям. Они очень умные. Умнее некоторых моих работников точно. Да что я за крокодилов таких купил? Вообще, для химер можно было заранее заказать и фирменный окрас, и чуть ли не единорожку сделать, но я выкупал почти готовые экземпляры и дизайн мы не обсуждали. А тут еще и сверхразум обещают. Мы прошествовали вслед за мастером в химерятник конюшню. Кхе. Издалека, это были почти обычные лошадки вороной масти. Разве что, тхолки, без малого 2 метра. На породы тяжеловозов они не походили, довольно изящная конструкция, только громадная, зато без рогов и чешуи. Уже у мощного стойла стали видны отличия от обычных животных. Первое, что обращало внимание, глаза с внутренней подсветкой. Это понятно, магии в них хватает, в том числе и для ночного зрения. Шерсть, очень короткая, скорее щетина, а грива и хвост, будто из проволоки. Бугрящиеся под кожей мышцы вызывали серьезное уважение. «Ир-ир-ир-ир», зарычали. На меня с бретом лошадки. Таких звуков от лошадей я еще не слышал. Больше похоже на собачек-поводырей. «Милорд, простите, а мы их сможем сами запрячь, да и довести их еще нужно», неуверенно уточнил у меня бред. Разведчик, как и я сам, знатным лошадником не был. А эти монстры, скажем так, давлели. «Да вы не думайте, ваша милость, смирные они в целом. Как привыкнут к вам, так преданнее собаки будут», — увещевал меня химеролог. «А запрячь, так я с вами пару слуг пошлю, помогут и довести, и запрячь. А после вашего возвращения, жду обязательно к нам, на восстановительные процедуры, чтоб долго вам прослужили. Удачного путешествия вам», — и ретировался. А я, в ожидании конюхов, обратился к наблюдению и слиянию. Второй аспект, страшноватый пока, но эти монстры, страшнее. А им женщину мою еще вести. Мгновение и я чувствую эти боевые машины как продолжение себя. Биение их сердец, как бурчание дизеля. Они живые, но есть ощущение, будто живому организму заменили некоторые органы и части тела на искусственные. Такое пульсирующее сердце, в переплетении вен и металлических прутьев, но это только игра восприятия. Потом посмотрим на вас внимательнее, пройдемся восстановлением и лечением. Можно было вашим создателям и потоньше сработать. Зато я ощущаю внутреннюю мощь этих красавцев, их внимание на себе. Умнички, мастер не врал, с разумом у вас все в порядке. Впрочем, и обычные лошади удивительно умны. Я, ваш вожак, слушайтесь меня и моих людей, а я буду заботиться о вас. Отныне ты, страх, а ты – ужас. На убеждение я начал свое мысленное знакомство с этими великолепными созданиями. А имена спутников Марса, на мой взгляд, им очень подходили. Монстры, казалось, оцепенели, выпучивая на меня свои фонарики глазищ, а ко мне в сознание хлынули осмысленные образы. Музыкальная тема 13 краткой главы. Ирон Майден, Халавет Бетхы Нами, рунный набор Артона, текущий статус, целостность, восстановление, постижение, начальный уровень, внутренняя энергия, связь с концептом, формирование ментальной проекции, доступные аспекты, восстановление, малое, 18 йет, среднее 45 йет, квант, 00 йет, трансформация, плазма, постижение, начальный уровень, внутренняя энергия, связь с концептом, волевой посыл, доступные аспекты, плазма, шар плазмы, 30 метров, 16 йет, плеть плазмы, 10 мин, 16 йет, средоточие, иллюзия, хлад, постижение, начальный уровень, внутренняя энергия, связь с концептом, волевой посыл, доступные аспекты, иллюзия, внутренняя, за счет ментальной активности, хлад, малый, 9 йет, защита, щит, постижение, начальный уровень, внутренняя энергия, связь с концептом, формирование ментальной проекции, доступные аспекты, щит, ростовая плоскость, 17 йет, малый диск, 4 йет, открытие, познание, обнаружение, постижение, начальный уровень, внутренняя энергия, связь, волевой посыл, доступные аспекты, познание, малое, 17 йет, обнаружение, 10 метров, 18 йет, потоки сознания, 2 потока, 1 йет, поток, лечение, постижение, начальный уровень, внутренняя энергия, связь с концептом, формирование ментальной проекции, доступные аспекты, лечение, малое, 9 йет, мощь, разгон, постижение, начальный уровень, внутренняя энергия, связь с концептом, волевой посыл, доступные аспекты, разгон, малый, 8 йет, слово, убеждение, запечатление, постижение, начальный уровень, внутренняя энергия, связь с концептом, волевой посыл, доступные аспекты, убеждение, 4 йет, запечатление, 5 йет, покров, эгида, соединение, постижение, начальный уровень, внутренняя энергия, связь с концептом, формирование ментальной проекции, доступные аспекты, эгида, 10 мин, 20 йет, соединение, 5 мин, 20 йет, рождение, слияние, постижение, начальный уровень, внутренняя энергия, связь с концептом, формирование ментальной проекции, доступные аспекты, слияние, 10 мин, 40 йет, обращение, зов, постижение, начальный уровень, внутренняя энергия, связь с концептом, формирование ментальной проекции, доступные аспекты, зов, 5 мин, 100 йет, резерв источника 125, восстановление резерва 7 часов, жизнь 115, сила 12, скорость 12, 14, ужас и страх, говорящий, слышит, радость, вожак, почему двуногий, удивление, принятие, радость, готовность, посылали мне свои мысли химеры, нет, уже не химеры, мои ужасы и страх, для врагов, вы меня понимаете, это очень хорошо, нас ждет длинная дорога, со мной, мои люди и мой кот, никого не обижать, людей, слушаться, а я постараюсь, чтобы у вас были хорошие еда и питье, и буду вас подлечивать, когда потребуется, сориентировал я своих новых бойцов транспортного подразделения, табун вожака, понимание, дорога, развлечение, еда, овощи хорошо, молоко и овес хорошо, готовность, одобрили вороные гиганты, сверкая глазами, а вслух, сменили рык на мирное похрапывание, милорд, вы им, вы их, глядите, уже не зыркают, будто затоптать хотят, сформулировал бред с удивлением, они, умницы, тебя тоже будут слушаться, кстати, обрати внимание, у страха, есть серебристые волосы в гриве и хвосте, а у ужаса огненные, окрас поменял близнецам я сам, пока только чуть-чуть заметно, чтобы не привлекать чужое внимание, а потом уже перекрашу более основательно, чтобы различать не приглядываясь. Выделенные конюхи добрались с нами до каретной мастерской, помогли запрячь вороных и были отпущены с чаевыми восвояси, а мы отправились к Эдне. Ужасно страшные близнецы оказались способны переходить на инохоть. Каретой я тоже остался доволен, и мой транспорт в целом уже не казался мне вынужденно дорогой покупкой. Дорога впать протекала без приключений, хотя героизм я проявлял постоянно, потому как героически выдерживал регулярное сверление моего мозга Мауром по поводу моего долга перед цивилизацией. Покажите мою долговую расписку. Понимаю, если не будет у меня детей, катамасоны останутся без поставок сметаны. Поэтому на все ночевки, начиная с Лиасона, Катя отправлялся к Бриту. У меня тут война на войне ожидается, мне надо с девушкой побыть без недоделанных советчиков. Пробовал Маур повоспитывать и наших иноходцев. Вороные, уже награжденные полноценными серебром и огненной рыжиной, в хвост и гриву, пантеру тоже не поддавались. На одной из остановок подслушал невзначай общение своего зоопарка. «Котенок», — говорит, — «умный», — отреагировал страх на обращение Кати. «Табун вожака», — гордо поддакнул ужас. Маур же начал читать химерам мораль о непозволительных расходах молока на таких огромадин. Дескать, он тут своего знающего первым нашел, обучил, защищает, самку ему нашел, мне, и вообще кровью и потом, чьими, зарабатывает себе в поте мордочки маленькую мисочку сметаны. Под большой мисочкой, судя по всему, мой защитник подразумевал ванну. Как вдруг появляются два черномазых дармоеда, которые только бегать и умеют, а самое несусветное, вместо положенного сена и изредка овса, изволит жрать положенное по закону природы, совсем другому биологическому виду. ПРФФФ выпустил воздух между губами страха и обалдевшего Маура окатил дождь из химерологической слюны. Котя запоздал и отскочил в сторону, оскорбленно пошипел на непонимающих свое место бегунов и принялся с недовольным ревом отряхиваться и вылизываться. «Много говорит, глупый», — заключил ужас, ставя точку в дискуссии о полезности разных отрядов млекопитающих. «Хорошо еще в компетенциях вожака не усомнились. Нет, ну какие красавцы, каждый золотой на их покупку, себя окупил». После первого отрезка пути мы с Эдной осмотрели химер. Научный консилиум пришел к выводу, что восстановление и укрепление суставов, сердечной мышцы, вывод токсинов, мы сможем благополучно выполнить и без помощи уртирского салона. Для себя еще отметил, поработать в более спокойной обстановке с периферической нервной системой и обменом веществ моей конармии. Полученные от химер при слиянии ощущения живого сердца в металлической обертке, были следствием неидеальных ритуалов химерологов. Что самое забавное, повторить их работу с нуля по созданию усовершенствованного организма я пока не мог, но улучшить сделанное, уже был способен. Спасибо более глубокому ведению магии и биологических процессов, а также наличию инструментов тонкого воздействия. Ага, 10 тысяч часов практики, и я своих автоматонов смогу создавать с соответствующей конницей. Или сразу, кентавров планировать. Точно, а в качестве опыта, наградить Маркони новыми руками и продолжением торса, в виде лошадиного тела. Не, на рогатом жалко тренироваться, а вот бунтовщики мне уже заочно задолжали. Так, стоп, Михалыч, а то так и до доктора Менгеля вместо Айболита недалеко. Сначала, справедливый приговор. В итоге, свой научный раш я выплескивал по дороге, только на отработку запечатления Изова. Не касаясь зачарованной подвески, святой принцип работает. Не трожь, и не замахиваясь сразу на реактивный двигатель к карете, я пробовал укреплять стенки и окошки нашего транспорта. Если судить по осторожным проверкам результатов, получалось через раз и не очень предсказуемо. Я мог призвать зовом внешнюю подпитку энергии, мог закрепить запечатлением, скажем, аспект щита на окошке. И это неплохо работало, пока я сохранял свое внимание на артефакте. Во всяком случае, щит на стекле срабатывал при моих попытках легонько постучать ножными по окошку. Если же я переключал свое внимание от новосозданного артефакта, то щит мог сработать, а мог и пропустить к стеклу ножны. Ай, милый, а чем ты занимался, в основном, в своей потусторонней жизни? С нежной улыбкой спросила Эдна, будто и не было только что, шлепка книжкой по моей коленке. Я помню, что ты воевал, знания хранил и там, другое, кошек мучил. Буркнул тихонько Маур, обиженный на всех кругом, за свою оплеванность страхом. Я бросил на него укоризненный взгляд, мол, сам виноват, зачем на слонопотамов мяукал, а благодаря им, не по кустам прыгаешь всю дорогу, а лежишь и ворчишь. Котя образ уловил и даже немного устыдился. Милая, я, в основном, был на военной службе, и я же рассказывал уже, понимающе кивнула Муэра. А тебя там не учили опасные испытания не проводить на хрупких предметах и вблизи от гражданских? И покопавшись в дорожной сумке, вытащила тетрадь для записей, из которой вырвала пару листов. Вот, пожалуйста, тренируйся на бумаге. Счастье, это когда тебя понимают, и патроны подносят.